Братья дорогие, для нашего общего рассуждения откроем Евангелие от Марка, 5 главу, с 21 стиха. Евангелие дупо Марку, капитул 5, дескидим. Ила версету долзы шуну, читим пын лас вершит. Капитул 5, Евангелие дупо Марку. От Марка, 5 глава, 21 стиха, и будем читать до конца. Такой немножко кусочек солидный. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа, Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, видев Его, падает к ногам Его. И усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела, стала жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила: «Если хотя к одежде прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя и говорит, что прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходит начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальник синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Якова. Приходит дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И вошед, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит «девица», «тебе говорю, встань». И девица тотчас встала, начала ходить, ибо было лет 12, выйдевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Немножко кусочек такой большой. Ну, не пугайтесь, братья. Значит, нас интересует начальник синагоги, у которого умирала дочка. Теперь поставьте себе на место начальника синагоги и попробуйте понять, как относился Господь к нам, как относится, и как мы относимся друг к другу. И поделитесь немножко мыслями. Вот вы на место начальника синагоги, у вас такая ситуация. Дочка умирает, а тут один приходит, другой приходит, третий приходит. Братья, как правильно вести себя вот в такой ситуации или в подобной? Минут 5 поразмышляйте и поделитесь. Живая, дышит. Слава Богу. Ну, ты спи тогда. Все идет, ты спи. Хорошо. Она спит так. И я вышел. А мне дело было ходить. Там уже сел. Сел. И надо было поехать забрать. Поехал. Брат приехал. Брат Володя. Забрал сено. Брат Володя, так ты оставь место немножко другим братьям. Так, главную мысль мы поняли. Даже в таких ситуациях, да, у мирских людей бывает, братья, бывает вообще, все, потерялся. А у нас Господь. И вот эта мысль твоя правильная. Да, что-то, что бы ни случилось, братья, но еще есть Господь. Не все потеряно. И часто потом бывает, Господь эту ситуацию выравнивает. И нельзя нам быть безнадежными в таких ситуациях. Не имеем права быть безнадежными. Но мы хотели помыслы немножко повернуть вот к чему. Наше отношение к ближнему. Это наше отношение к нашим бедам, братья. Если мало еще бед пережили, то еще переживете. Все впереди. А вот наше отношение к ближнему, братья. Вот сюда помыслы направить. Можно, да? Да, пожалуйста. 35 стих. Я по-молдавски буду читать, у меня Господи Бог. То есть, фига там урит, Петру, чем мой супер пьемот стор? Отношение к ближним. Он его спросил. Проверил его до конца. Так вот это правильное направление мысли. Вот как брат пошел по этой части. Есть еще кто-то поделиться? Братья, что было в сердце Иира? Тут дочка умирает, а тут еще один там, другой, одно событие, другое. Тут дочка умирает, вы понимаете, вот что в сердце Иира, братья, было? Откуда ты взялся? Да, братья, правильно поняли направление мыслей. Значит, если я бы вам задал такой вопрос, ну вот Яков пишет в 5 главе, болен ли кто из вас, призовите пресвитера в церкви. Так написано. Решите проблему грехов, и пусть помолятся, помажут елеем, и Господь, если окажет милость, исцелит, может, не в каждом случае, но сделайте это. И часто спрашиваем членов церкви, вот болезни, проблемы, ищите врачей, а к братьям обращались? Нет, братьям не обращалась. А чего? Ну, надо, чтобы я специальную веру имел. Или братья, чтобы специальную веру имели. Про сестры не написано за специальную веру, или особую, или великую. Само просто написано, ты заболел, заболел, позови братьев, пусть помажут тебе и помолятся, и принеси вот эту нужду Господу. Ну, сделай простоте послушание сердца своего. А потом увидишь результат от Господа. Так написано, братья. У нас сердце сразу встает. Так, братья слабые, если бы они имели дар исцеления, я бы тогда пошел. А так, ну что, ну простые братья. Простые, ничего не сделают. Братья, что в нашем сердце? И вот, когда касается вопроса исцеления, мы сразу ставим вопрос вера. Ну, несомненно, вера нужна, конечно, братья. Но при вере, что в нашем сердце? Вот давайте представим на место Иаира и попробуем проверить свое сердце. У него ситуация, он усильно просит. Но если сильно, значит, ну вот-вот там уже какие-то полчаса или час, и пока дойдут, трудно сказать, вот, останется ли жива. Уже такая ситуация. И вдруг вклинивается в эту проблему женщина, у которой кровотечение 12 лет. И тормозит всех. Братья, что бывает в нашем сердце? А? Стоим кротенько, ждем. Или начинается здесь. Она что? 12 лет терпела, не может еще час потерпеть? Или что-нибудь подобное? У меня умирает. Ну, у нас кровотечение до завтра может походить. Ну, 12 лет уже ходит. Братья, Господь вот знал ситуацию, что там умирает, смотрел на сердце Иира, смотрел на эту женщину. Господь знал всю ситуацию, очень хорошо знал и видел. Братья, Он всегда очень хорошо всю ситуацию видит. Все, что в сердце, любая мысль проскочила, Он уже знает. Николай Васильевич, а тут еще такая мысль. Вот женщина сама понимала, что она остановила. Он спешит, а она своими проблемами и такую остановку. И он спрашивает, а все молчат. Она тоже боится сказать. Потому что все скажут, ты что ж это делаешь? Почему она в страхе и в трепете подошла? Ну, что теперь люди скажут, да? Что Яир скажет? Она просто хотела прикоснуться, незаметно оказаться. А оказалось, он остановился, и все из-за нее. И теперь как она сама себя чувствовала, да? Неловко и неудобно. Когда-то Аркадий Михайлович вот эту беседу ближним приводил такой пример. Что такое наше сердце? У одного брата, верующего, утонула девочка. Ну, лет 8 или 10. Ну и сообщает ему. Как вы думаете, какая первая реакция была? Ну, естественно, было. Ну, бывают слезы, горе. Что-то Господу человек начнет вопиять. Он первое, что начал ругать жену. Куда она смотрела? Да что она вот так вот вечно занята, там не смотрит, это же наши дети. Начитал мораль жене. Пришел домой, начитал всем мораль остальным, которые в доме. Тут горе такое, ты понимаешь, ну помолчи, поплачь уже, ну попросим у Господа утешения, милости. Приходит туда бегом на озеро, там братья уже пробовали вытащить, спасти. Что не могли раньше ее вытащить, и братьям попало. Кто откачивал? Ну, этот откачивал, но уже бесполезно. Так разве так надо было качать? И этому попало, братья. И вот такой, ну, братья, всем попало вокруг. Смотришь, ну, беда случилась. Ну, не без Божьего изволения. Ну, почему случилось? Ну, спросим у Господа. Может, когда-то будет ответ. Утешимся Господа. Братья, вот если сердце не на месте, вот так с него, бурлит, как вулкан, выбрасывает, выбрасывает, выбрасывает. Ну, братья, ну, должно быть такое сердце у человека верующего, у члена церкви. И вот так мы снизу, ниже, когда идем, проверяем, братья, вот тут стих. Приходит от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла. Ну, что еще утруждаешь учителя? Братья, если не бодрствует над своим сердцем и неправильно на ближнего относиться, вот в этот момент Иаир, если бы был с небодствующим сердцем, уже мог бы упрекнуть Господа. Ну вот, я тебя просил час назад, а ты задержался с этой женщиной. Она уже умерла, а я ж тебя просил. Очень легко, братья. Я правильно перевожу, что в сердце? Или, братья, трудно вам понять? Почему понятно? Потому что мы с вами такие бываем. Поэтому нам с вами легко понять, что у него было в сердце. Потому что у нас в сердце это иногда проскакивает. Но, братья, Господь смотрел на его сердце и пошел и поднял эту девочку, даже сказал: да она даже не умерла, она только спит. Это у вас в сердцах вот так уже все там. Вот она пошла в ад, она погибла, вы не хотели спасти, и ты, Господи, тоже не хотел спасти, и всем попадет кругом. Братья и сестры, Господь вот смотрит на эту ситуацию. Ну, успокойтесь. Над всем Господь, над бедами, над вот этим ближним, который рядом со мной сидит, и вечно то опаздывает, то что-нибудь уронит на пол, вот, то тарелку разобьет. Вот этот ближний, который рядом со мной сидит. Для чего, братья и сестры, бывает Господь такого ближнего посадит рядом? Посмотреть, что в твоем сердце. Тарелка еще купится, остальное исправится. Но сердце, вот кто исправит сердце, братья? Остальное все легче исправить. Что в нашем сердце? Когда-то, такое рассказывает, едет тоже одна семья с одного места в другой. Брат спрашивает: а что переезжаете в другое место? Все, семьей, вот в церкви же вы там родились, покаялись. Да там такая церковь. Ну, начинает рассказывать, какая церковь. Ну, не надо дальше подробно рассказывать, потому что мы сами иногда рассказываем. Ну, а туда, куда вы едете? Ну, едем искать хорошую церковь. Хорошую, понимаете? Потому что у нас там, ну, что у нас там? Вот хорошую я найду. Ну, брат говорит: так, дорогой, нет хороших церквей. Ну, такие все, какие есть. Когда хорошие, когда немощные, когда бывает, ну, всяк. Вот такие, примерно все везде одинаковые. Не, я иду искать хорошую церковь. Так если даже найдешь хорошую церковь, тебя туда не примут, ты понимаешь? А если тебя примут, то через некоторое время церковь перестанет быть хорошей. Ты понимаешь или нет? Братья, мы понимаем свое сердце? Вот давайте откроем, дальше перелистнем Евангелие от Марка. 7 глава. С 15 стиха Евангелия Луки, Марка, капитул 6, версет Лучинский. Ничто, входящее человека извне, не может осквернить его, но то, что исходит из него, то оскверняет человека. И вот читаем из 21 стиха. Ибо извнутрь, из сердца человеческого. Давайте перечислять, братья. Злые помыслы – это в отношении кого? Ближнего. Бывает такое, братья? А? Бывает. Прелюбодеяние, любодеяние в отношении ближнего. Убийство. У кого-то что-то там случилось, ну точно, чуть ли не похорон, может даже и похорон. Вот так Бог ее наказал. Потому что он на меня вот так, вот так, вот так, а теперь вот так. Братья, знакома ситуация? Убийство. Так тут беда, что ну, душа пропала. Может, можно было еще исправить ситуацию, приобрести для Господа, для примирения, вот, для обновления и так далее. А мы уже все, крест там поставьте, потому что так и должно было быть. Вот в сердце происходит. Как-то брат рассказывал в Сибири такую ситуацию. Живет с многодетной семьей. Ну и рабочий ритм какой? С утра до вечера дети, работа, к вечеру уже устали, упали, отдохнуть, потому что завтра снова начинается все колесо, забот, работа. А рядом живет сосед, одинокий, пьяница. Он спит до обеда, потом пошел куда-то. Потом вечером с друзьями он посидит хорошо, и после 12 он возвращается домой. И говорит, всегда попутает свои ворота с моими. Потому что, ну, все время зальет сюда. И давай тарабанить. Но это же мне надо вставать, объяснить, что это не твои ворота, это мои ворота. Но это бесполезно. Теперь надо отвезти к его воротам, уговорить ее зайти в дом и как-то уложить его спать, чтобы я мог пошли спать. Но это же идет время, это же нервы. И так, говорит, почти каждый день. Я только лягу спать, мне уже ног не чувствую, рук рабочий день прошел. А у него начинается веселое время. Он опять ворота попутал. Бывают, братья, такие соседи, соседки. Господь бывает допустит, всякое бывает. И вдруг слышит, сосед повесился. Первая мысль в сердце какая? Вот нетрудно угадать. Но, братья, человек пропал. Душа пропала, понимаете? Потом пробегает через час, говорит, отрезали веревку, откачали. Ну, он же опять пойдет напьется. И опять попутает мои ворота со своими. И он говорит, я наблюдал за своим сердцем. Что у меня за сердце? Вот я верующий человек. Что у меня за сердце? Братья, так вот, убийство, да? И сердце выходит. Дальше в список идем. Кражи в отношении к ближнему. Лихоимство. Задают вопрос, братья, а деньги на проценты можно давать или нельзя давать? Правильно это или неправильно? Даже кто-то мне рассказывал, дали большую сумму на большие проценты, позвали служителей, попросили помолись в удостоверении, что все правильно. Ну такое, я думаю, ну неужели такое могло быть? Братья, и вот спрашивают, так можно давать деньги на проценты или нет? А у меня вопрос. Что у тебя за сердце? У брата нужда? Ну, поучаствуй, потому что завтра у тебя будет нужда, и ты будешь ожидать, чтобы кто-то откликнулся. А ты спрашиваешь, можно с него слупить процент или нельзя? Что у тебя за сердце? Не что за деньги, а что у тебя за сердце? Дальше, братья, читаем. Злоба, коварство, тоже к ближнему, непотребство. Ну, это вроде больше к себе, там, пьет табак этот, вот, тянет. Завистливое око к ближнему, богохульство, но это больше к Богу. Гордость перед ближними, безумство в отношении к ближнему. Бедный наш ближний, братья дорогие. Вот это наше сердце Господь осмотрел. Бедный наш ближний. Ожидает снисхождения, ожидает прощения, понимания. Ну, с него такая немощь вылезла. Через час тебя другая немощь вылезет, может, еще больше. И как будет приятно, когда, ну, покроет вот снисхождением, пониманием, может, наоборот, еще ободрят как-то. Ну, потом, может, где-то обличат, где-то так по-братски исправят. Ну, так хорошо на сердце, что, ну, так вот прошло. Братья дорогие, мне хотелось, чтобы мы с вами перед молитвой посмотрели друг на друга справа и слева, на вот того ближнего, на котором, может быть, мы ничего ему не говорим, но в сердце своем уже много чего ему сказали. И выговорили, и вычитали ему, и упрекнули его, и уже чуть не попросили, чтобы он сел в другое место. Потом, ну что это за ближний? Вот, попался такой на курсах. Или в церкви ближний, или сосед ближний. Братья, всех этих ближних Господь нам определил. Я хотел, чтобы вы вот эту мысль приняли в сердце. Ну, что он вот такой или вот такая? Такой, какой определил Господь. Вот смирись в своем сердце, поразмысли на ложе своих и утешься, так написано в Писании. На ложе своих поразмыслите и утишитесь. Почему? Бог так определил. Сколько он так будет? Я не знаю. Сколько Бог определил? Когда кончится школа какая-то со стороны Господа, будет другой близнец. Лучше этого, может быть. А может быть, еще тяжелее? Может быть. Господь наблюдает за нашим с вами сердцем. Наблюдает за нашим сердцем. Что в нем, какая вот первая мысль, первая реакция, первое отношение? Что в нем пролетает? Потом мы, бывает, язык выдержим, не выскажем это. Но оно пролетело в сердце. Потому что если мы, братья дорогие, не будем правильно относиться к ближнему, вот так все время у нас сердце на него. Придет время, мы это же сердце поднимет руку на Господа. Это же недовольство, это же неблагодарность. Обязательно, братья, выльется на Господа. Обязательно. Такая вот закономерность. Когда-то подходили к Господу и спрашивали, а кто мой ближний? Я так удивляюсь этому вопросу. Помните, ситуация была? Один человек шел, разбойники ограбили, он лежит больной, и его подходит и спрашивает, а кто мой ближний? Самарянин прошел мимо, это не мой. Священник прошел мимо, это не мой. Прошел самарянин. И говорят, что Господь через притчу о милосердном самарянине приобрел для себя самарян больше, чем каким-либо другими там чудесами или и прочим, и прочим. Одним вот этим высказыванием, что милосердный самарянин так поступил, приобрел себе многих, сотни, а может тысячи самарян, он себе приобрел. Братья, вот мы привыкли как-то так дома, это же мои дети, мои родственники, мы по одному относимся. К соседям чуть-чуть по-другому. К дальним соседям вообще по-другому. А если в том конце города что-то случилось, то какое вообще к этому вообще имею отношение? Случилось, что я с ними, а что они со мною? Братья, мы не должны забывать, что у нас один прапрапрадедушка и одна прапрапрабабушка. Как их звали? Адам и Ева. Мы-то вообще с одного дома вышли. Так, по Библии, с одного дома вышли. Почему Писание учит, полюби ближнего твоего, а что я с ним имею? Так вы же с одного дома вышли. У вас один дедушка, один бабушка. Вот, когда-то был один язык, был один хлеб, один Бог над вами. Какая наибольшая заповедь? Люби Бога и люби ближнего. Так, братья? Как только мы недовольствуем на ближних, мы всегда начнем недовольствовать на Бога. Поэтому хотелось, братья, так перед молитвой, чтобы мы с вами помолились, увидеть Бога в тех ближних, которых нам с вами Господь определил среди них быть. Недавно пришлось быть мне у цыган, у наших братьев в Карпатах. Кто был у них? Королёва, под Виноградово. Неделю прожил у них в доме. Сжились мы как родные, как братья. Мне кажется, я всю жизнь с ними жил вместе. Понимаем друг друга. Есть у нас что-то общее. Братья, тоже наши ближние. Тоже наши ближние. Хорошо учить дома детей и ближних заботиться о нищих, братья. Нищие – это наши ближние или это с чужой сферы вообще? С другой страны какой-то. Или это наше? Помню, у меня был такой друг, он, правда, спал в канализационных люках. Он так ровно ходить не мог, он боком только умел ходить. И когда дома меня долго нету, он услышал, что я приехал, притопал. Где ты был, тебя так долго не было, видишь, вот никто не заботится. Садись, все, сейчас подстриг, побрил, поменяли рубашку, накормил его, поговорили. Дети кричат, помой табуретку спиртом после него. Протри ножницы после него одеколоном. Он же откуда вылез? Я думаю, что, привыкните. Это надо приучать детей. Вот этот человек, который там спит, трудно сказать где. Это наш ближний. Я не знаю, если бы Господь нас вовремя нас с вами не нашел, мы бы, кто-то из нас не был бы где-то там в канализационных люках. Или вы даете гарантию, что это не случилось бы? А? Я думаю, что принимать их надо, помочь им надо, но табуретку спиртом все равно надо промыть. Это же технический вопрос. Тут главное, как в сердце мы их принимаем. Когда-то пришлось быть в России, церковь там есть, почти в основном братья из наркоман. Но так как брат рассказывал, то у них сердце переживает, они по воскресенье посылают 3 машины. Одну машину посылают по мусоркам постоянно. Пойди по мусоркам и убеди, чтобы сели в машину, приехали на собрание, послушали. Так они же на кого там похожие. Но такие, какие есть, погрузи, привези. Другую машину посылают по наркоманским притонам. Убеди и привези полную машину собраний. Ну и третий еще там по каким-то кочегаркам, по канализационным люкам. Ну я в кочегарке работал, у меня всегда душ 5 спало. Кто в мазутке спал на этих, трубы там же горячие, кто внутри просился и кусок хлеба просил. Я так уже и привык с ними, сжились вместе постоянно. Вот таких погрузи, привези на собрание. Братья, иногда мы забываем, что это тоже наши ближние. Когда-то Господь не прошел мимо нас. Трудно сказать, кого в каком виде, где только не нашел нас Господь. Но сейчас вот такие люди, грех их довел до такого состояния. Но они каются, потом переодеваются, моются, броются, садятся, и мы смотрим на них. И если он показал фотографию, где его вчера нашли, мы бы не поверили, что так Господь его переменил. А сейчас он наш ближний, наш брат, мы его обнимаем, целуем. Да, это наш брат. Вот так Господь, братья и сестры, ходит, так нас находит и так учит нас. Помолимся, дорогие друзья, чтобы нам любить Господа и любить нашего ближнего. В этом самая большая заповедь. Аминь. В словах воскрес он вечности сиял.